Когда Иосиф по ходатайству Юста получил приглашение на ужин к Деметрию Либанию, ему стало страшно. По природе он был человек смелый. Ему приходилось представляться и первосвященнику, и царю Агриппе, и римскому губернатору. И это его отнюдь не смущало, но к актеру Либанию он испытывал более глубокое почтение. Его игра захватила Иосифа. Он восхищался и дивился. Каким образом один человек, еврей Деметрий Либаний, мог заставить тысячи людей, знатных и простых, римлян и чужестранцев, думать и чувствовать, как он? Иосиф застал актера, лежащим на кушетке в удобном зеленом халате. Лениво протянул он гостю унизанную кольцами руку. Иосиф, смущенный и удивленный, увидел, как мало ростом этот человек, заполнивший собой весь гигантский театр Марцелла. Это была трапеза в тесном кругу. Молодой Антоний Марул, сын сенатора. Еще какой-то едва оперившийся аристократ. Затем еврей из Совета Велийской синагоги. Некий доктор Лициний, очень манерный, и сразу же Иосифу не понравился. Иосиф, попав первый раз в богатый римский дом, неожиданно хорошо ориентировался в непривычной обстановке. Назначение разной посуды, соусы к рыбе, пряные приправы, овощи, во всем этом можно было запутаться. Однако, наблюдая за несимпатичным доктором Лицинием, возлежавшим как раз против него, он скоро уловил самое необходимое, и уже через полчаса тем же надменным элегантным поворотом головы отказывался от того, чего не хотел, и легким движением мизинца приказывал подать себе то, что его привлекало. Актер Либаний ел мало. Он жаловался на диету, на которой его обрекала проклятая профессия, ах, и в отношении женщин тоже, и сообщил скабрезные подробности о том, как некоторые антрепренеры вынуждали своих артистов-рабов к насильственному воздержанию с помощью особого, прикрепленного к телу хитроумного механизма. Но за хорошие деньги знатным дамам удавалось смягчить этих антрепренеров, и они изредка снимали на ночь этот механизм с бедных актеров. Сейчас же вслед за этим он стал издеваться над некоторыми из своих коллег, приверженцами другого стиля, над нелепостью традиций, над масками, катурнами. Он вскочил, начал пародировать актера Стратокла, прошествовал через комнату так, что его зеленый халат раздувался вокруг него. Он был в сандалиях без каблуков, но все ясно чувствовали и катурны, и напыщенность всего облика. Иосиф набрался смелости и скромно выразил свое восхищение тем, как тонко и все же прозрачно Деметрий Либаний во время спектакля намекал на богача Регина. Актер поднял глаза. «Значит, это место вам понравилось? Очень рад. Оно не произвело того впечатления, на которое я рассчитывал». Тогда Иосиф с жаром, но опять-таки скромно рассказал, как сильно потрясла его вообще вся пьеса. Он видел миллионы рабов, но только теперь впервые почувствовал и понял, что такое раб. Актер протянул Иосифу унизанную кольцами руку. «Для него большая поддержка», — сказал он, — «что человек, приехавший именно из Иудеи, так захвачен его игрой». Иосифу пришлось подробно описывать, как на него подействовала каждая деталь. Актер задумчиво слушал его и медленно ел какой-то особый питательный салат. «Вы вот приехали из Иудеи, доктор Иосиф», — перешел он в конце концов на другое. «О, мои любезные евреи», — продолжал он жалобно и покорно, — «они травят меня где только могут. В синагоге меня проклинают только за то, что я не пренебрегаю даром, данным мне Господом Богом, и пугают мною детей. Иногда я просто из себя выхожу, так меня злит эта ограниченность. А когда у них какое-нибудь дело в императорском дворце, они бегут ко мне и готовы мне все уши прожужжать своими просьбами, тогда Деметрий Либаний для них хорош». «Господи, — сказал молодой Антоний Марул, — да евреи всегда брюзжат, это же всем известно. «Я попрошу!» — вдруг закричал актер и встал, выпрямившись, рассерженный. «Я попрошу вас в моем доме евреев не оскорблять! Я еврей!» Антоний Марул покраснел, сделал попытку улыбнуться, но это ему не удалось. Он пробормотал какие-то извинения. Однако Деметрий Либаний его не слушал. «Иудея», — проговорил он, — «страна Израиля, Иерусалим. Я никогда там не был. Я никогда не видел храма. Но когда-нибудь я все-таки туда поеду и принесу своего агнца на алтарь». Как одержимый смотрел он перед собой тоскующими серо-голубыми глазами на бледном, чуть отекшем лице. «Я могу больше того, что вы видели», — обратился он уже прямо к Иосифу с значительным и таинственным видом. «У меня есть одна идея. Если она мне удастся, тогда я действительно заслужу звание первого актера эпохи. Я знаю точно, как надо сделать. Это только вопрос мужества. Молитесь, доктор господин Иосиф бен Маттафи, чтобы я нашел в себе это мужество». Антоний Марул доверчивым и вкрадчивым жестом обнял актера за шею. «Расскажи нам свою идею, милый Деметрий», — попросил он. «Ты уже третий раз говоришь нам о ней». Но Деметрий Либаний оставался непроницаемым. «И императрица настаивает, — сказал он, — чтобы я, наконец, выступил со своей идеей. Думаю, она многое дала бы мне за то, чтобы я эту идею осуществил». И он улыбнулся бездонно дерзкой улыбкой. «Но я не намерен этого делать», — закончил актер. «Расскажите мне об Иудее», — снова обратился он к Иосифу. Иосиф стал рассказывать о празднике Пасхи, о празднике кущей, о службе в храме в день очищения, когда первосвященник один единственный раз в году называет Ягве его настоящим именем, и весь народ, слыша это великое, грозное имя, падает ниц перед невидимым Богом, и 150 тысяч лбов касаются храмовых плит. Кущи. Древний еврейский праздник жатвы, в более поздние времена, справлявшийся в память о 40-летнем странствовании евреев по пустыне после исхода из Египта, когда они жили в шалашах и палатках, кущах. День очищения, Йом-Кипур, праздник покаяния и отпущения грехов, справляющийся также осенью за 5 дней до кущей, один из торжественнейших праздников в году. До разрушения храма жертвы в этот день приносил сам первосвященник, одетый из головы до ног в белое, что символизировало душевную чистоту. Называет Ягве его настоящим именем. Библия употребляет много имен Божиих, самое частое и важное из которых — так называемый тетраграмматон, четырехбуквенник «Я», «Ха», «В», «Ха», по всей вероятности обозначающее «сущий» или «тот, который жив», и произносившееся «Яхве». Уже очень рано это имя стало считаться величайшей святыней, и потому его точное произношение сделалось табу и было забыто, а «Я-Ха-В-Ха» превратилось в идеограмму, произносимую постоянно как «Адонай», «Господь, мой господин». Вследствие этого гласные звуки слова «Адонай» как бы слились с согласными тетраграмматона. Отсюда традиционное его произношение «Егова» или «Иегова». Подлинное, или, как оно называется в Талмуде, явное произношение тетраграмматона было строжайше запрещено. Ослушник, учили богословы, лишится своего удела в будущей жизни. Лишь в царстве Мессии оно должно стать доступно всем людям. Актер слушал, закрыв глаза. «Да, настанет день, когда и я услышу это имя», — сказал он. Год за годом откладываю я поездку в Иерусалим.